Однажды Пеннер из Mountain Lake посетил девушек в Миннеаполисе. Он привез хорошие новости. Его брат, миссионер Уиби, пользовался большим уважением в Генеральной конференции меннонитов. И его он попросил добиться для девушек бесплатного места обучения в колледже Вифиль в штате Ньютоне, Канзас. Такую возможность это учебное заведение предоставляло детям миссионеров. Но хотя Мия, Анна и Зузи не были детьми миссионеров, они многое перенесли за дело Господа и в США жили без семьи, аргументировал Пеннер. Доктор Кливер, 6 лет проработавший миссионером в Индии, стал теперь президентом колледжа. Он согласился с таким предложением и пригласил подруг в Ньютон. Пеннер сам взялся доставить их туда. Это действительно была хорошая новость. Опять Бог помог своим детям. И против его планов возразить было нечего. Без всяких дальнейших размышлений собрали подруги свои вещи и поехали в Ньютон. Здесь их со всей любезностью встретил сам президент. Он отвел девушкам две комнаты в студенческом общежитии. Сказал, что все заботы по их проживанию в колледже берет на себя учебное заведение. И в типично американской манере организовал поездку новых студенток по 35 меннонитским общинам Ньютона и округи с докладами. При этом опять же собирались пожертвования, вещи или деньги. Некая госпожа Энс вызвалась каждый четверг давать им курицу, фунт мяса и немного сыра. Другие же шили одеяла и подушки. Заботились о том, чтобы беженки ничем не отличались от других девушек колледжа. Их регулярно приглашали местные семьи. В Ньютоне жили меннонитские семьи, которые сами в 20-е годы бежали из России. Поэтому поговорить было о чем. Затем начались занятия. Для трех россиянок начало было очень трудным. Занятия велись на английском языке, им еще мало доступном. Особенно тяжело пришлось Мии. Все, что делала, хотела делать хорошо, а это приходит не сразу. В общем, девушки много времени отдавали изучению языка. По окончании первого учебного года они смогли удовлетворительно сдать экзамены почти по всем предметам. В начале летних каникул семья пастора Энса из Ньютона предложила им поехать с ними в отпуск в Колорадо. В Канзасе летом было очень жарко, поэтому все, кто только мог, уезжали на лето в горы, в Колорадо. Естественно, студентки с удовольствием согласились. Когда они прибыли в лагерь отдыха, то узнали, что по соседству с ними остановилась госпожа Регер. Они знали эту деятельную женщину по их первой поездке по американским меннонитским общинам. Госпожа Регер вела здесь женский кружок и вообще была активна в жизни местной церковной общины. За дни каникул они подружились. Ежедневно ходили на длительные прогулки в лес, и у них было о чем поговорить. Госпожа Регер часто рассказывала им о недавно умершем муже. Казалось, этим она хотела извлечь в себе боль утраты. К концу отпуска она предложила девушкам переехать к ней. «У меня большой дом, и я живу в нем одна. Если вы переедете ко мне, мне будет не так грустно, а у вас будет жилье получше общежития», — сказала она. «Еще бы! Это было бы просто здорово!» Они тотчас согласились с этим предложением. И как только вернулись в Ньютон, тут же переехали в новое жилье. Это был славный дом. Студентки распределили работу по домашнему хозяйству. При этом Мия взялась готовить. Да и в остальном они старались помогать госпоже Регер, как только могли. Она вела не только женский кружок, но и активно работала в организации помощи. Каждую неделю паковала посылки с одеждой для России. Мия узнала от своего брата, что ее родители с Кэти и Гансом живут сейчас в Саратове, на Волге. И она, как только могла, старалась выслать им посылку. Частенько госпожа Ригер давала ей пару долларов, помогая таким образом. Колледж находился примерно в 2 километрах от их дома. Поэтому перед началом семестра госпожа Ригер купила им старенький автомобиль, которым управляла Мия, так как лишь она одна отважилась получить водительские права. Каждое утро теперь можно было видеть, как россиянки на тарахтящем стареньком автомобиле проезжали по улочкам города. Второй год в колледже, несмотря на тяжелое экономическое положение, был для подруг незабываемым событием в их студенческой жизни. Теперь они довольно хорошо владели английским языком. Учеба не доставляла трудностей, несмотря на решение Мии и Зузи 4-летнюю программу осилить за 3 года. Эта идея пришла в голову Зузи. Ее жених, Петр Гильдербранд, вынужден был покинуть Германию и перебраться в Парагвай. Он просил Зузи приехать к нему, как только она закончит учебу. И ей нужно было спешить. А так как она боялась не справиться с дополнительной программой, то долго упрашивала Мию, пока та не согласилась ускоренно закончить учебу вместе с ней. Зузи знала, что ее подруга, если уж на что-то решится, то возврата назад не будет. Руководство колледжа было удивлено решением девушек, ведь они только освоили английский язык. Но доктор Кливер охотно пошел на риск и разрешил студенткам их опыт. И они оправдали его доверие. Весной 1934 года успешно закончили колледж и получили степень бакалавра наук. Затем состоялось замечательное выпускное торжество. Доктор Кауфман, один из профессоров колледжа, произнес речь на тему «Важное ставь на первый план». Никогда не забудет Мия эту проповедь. Эти слова стали девизом ее жизни. А в жизни Мии предвиделись большие изменения. Она приехала в США как студентка и теперь закончила учебу. Оставаться в Штатах ей было нельзя. Зузи пригласила ее поехать в Парагвай. Но что ей было там делать? Целыми днями после окончания колледжа ей не давала покоя мысль, что же в настоящий момент для нее важнее? Каков план Бога по отношению к ней? В Советский Союз возврата нет. Судьба ее дяди Корнея Реймера, который, поддавшись уговорам жены, вернулся из Канады на Кубань, была для нее живым примером. Бедный дядя! Что только ему не обещали в советском посольстве как возвращенцу. Но когда он вернулся на родину, его арестовали. Судьба этого человека была ужасной. Нет, в Советский Союз Мия вернуться не могла. Да и не хотела. Но куда? Канада и США беженцев не принимали. Вновь и вновь она обращалась к Богу. Ведь до сих пор он находился у руля ее жизни. Неспособная найти осмысленный путь жизни, она решила предать все в руки Божьи, а до этого попрощаться с братом и сестрой в Канаде. «Если ничего иного не найдется, то я поеду с тобой в Парагвай», сказала она подруге, очень обрадовав ее этим. Зузи тоже собиралась в Канаду, желая познакомиться с матерью и родными ее жениха Петра Гильдебранда. Госпожа Регер пообещала девушкам поехать с ними в Канаду на машине. Это была веселая поездка. Кроме Мии, Зузи и госпожи Ригер, в эту поездку отправилась мачеха последней, мама Фот, и ее сын Уальтер. Но на канадской границе поездка дальше стала вдруг невозможной. Во всяком случае, для Мии и ее подруги. Канадские пограничники потребовали заграничные паспорта, которых у девушек без гражданства вообще не было. И на американской стороне тоже задавали много неприятных вопросов, так как учебу они уже закончили и должны были вскоре оставить страну. В пограничном городке госпожа Рейкер сняла у семьи местных баптистов маленькую квартиру, где Мия и Зузи оказались запертыми на 3 недели. А сама госпожа Рейкер поехала в Канаду, чтобы сообщить обо всем родственникам Мии. Сестра Анна и брат Давид вскоре приехали в этот пограничный городок. В воскресенье все посетили местную баптистскую церковь. Так стало известным положение подруг. Некий миссионер Бур решился помочь девушкам и поехал с ними в пограничный город Эмерсон, чтобы еще раз поговорить с пограничными служащими. В это время верующие в Нехе, где остановились подруги, молились об этом деле. Служащий на пограничном пункте был хорошо знаком с законами страны. Он выслушал их историю, весело посмотрел на девушек и с типичной американской улыбкой сказал: «У меня для вас, уважаемые дамы, хорошая весть». А весть была действительно хорошей. Весной 1934 года американское правительство издало новый указ, который давал возможность людям без гражданства, жившим в США, подать прошение о присвоении гражданства. «Хотели бы вы стать гражданами США?» – спросил служащий со все той же американской улыбкой на лице. «Ничего большего, чем это!» – быстро ответила Мия. При этом она посмотрела на Зузи. Та, опустив голову, ничего не сказала. Верная своему слову, Зузи поехала в Парагвай одна. А Мия получила американское гражданство и осталась в США. Госпожа Ригер, вернувшись после 3-недельного отсутствия в Нехе, купила для Зузи красивое подвенчальное платье и туфли. Затем госпожа Ригер и Мия проводили Зузи на вокзал. Нелегко было прощаться с подругой, с которой Мия прошла большой и тяжелый отрезок жизненного пути. «Передай привет Петру!» – крикнула она Зузи, когда поезд тронулся, набирая скорость. Вместе с госпожой Ригер Мия вернулась в Ньютон. Осенью 1934 года госпожа Ригер собиралась выйти замуж. Поэтому работы у нее было не в проворот. А Мия подала документы в 4-й по величине американский университет в Миннеаполисе на магистерский курс по языкознанию. Она решилась на этот шаг после долгих размышлений и бесед с друзьями и бывшими учителями из Ньютона. Госпожа Ригер пообещала ей достать деньги в оплату годичного курса обучения, примерно $100. Об остальном же ей предстояло позаботиться самой. Конечно, такой шаг был большим риском. Мия – застенчивая девушка с Кубани. И вдруг на магистерском курсе в университете. Одна в большом городе без друзей и знакомых. Уже эта мысль тревожила сердце Мии. Но шанс ей представлялся, а Бог, ее верный проводник в жизни, казалось, сам направлял все в нужном направлении. И Мия решилась на этот шаг. Она сдала документы и была принята. Брат Зузи, Абрам Пеннер, у которого они жили 2 месяца после прибытия в Америку, встретил ее на вокзале и отвез на квартиру к одной французской семье, которая согласилась сдать ей комнату. Члены этой семьи были католиками, но очень милыми людьми. Ми не доставляла лишь духовного общения с ними. К тому же квартира находилась далеко от университета и казалась довольно холодной. Но Мия научилась быть довольной в жизни тем, что имела. Вскоре она познакомилась с двумя меннонитскими учительницами – Лидией и Кэти Пегер. Очень гостеприимные, они предоставили в распоряжение Мии свой дом. Теперь у нее было место, где за борщом и домашними булочками она могла чувствовать себя как дома. Вместе эти три незамужние женщины предпринимали очень многое. Прежде всего, посещали Первую Баптистскую Церковь Миннеаполиса, в которой Мия многому научилась. И в учебе все шло хорошо. Мия решила не начинать сразу с магистерского курса, а вначале закончить курс бакалавра. В течение первого года она успешно завершила этот курс. Весной 1935 года Мия одна из 1500 студентов закончила свою учебу. Госпожа Регер приехала в Миннеаполис на выпускное торжество. Затем она пригласила Мию провести вместе с ней летние каникулы в Канаде. Это было прекрасное лето. Впервые за долгие годы Мия вновь смогла войти в дом родных. Анна, Давид и их семьи сделали все, чтобы Мия чувствовала себя у них хорошо. И все это, несмотря на бедственное положение семей. Мия наслаждалась временным пребыванием в кругу семьи. Она часто рассматривала семейные фотографии, которые ее брат и сестра, выехавшие из Советского Союза легально, смогли взять с собой в Канаду. Часто они молились за родных, брата и сестру, которые все еще жили на Волге. Ганс, хотя и жил вместе с родителями, никому об этом не говорил, иначе не мог бы учиться в медицинском институте Саратова. О действительном положении семьи в России можно было лишь догадываться. «Поверь мне, Анна, они действительно не могут писать правду. Если они осмелятся на это, то повредят нашему и так слабому контакту», – поучала Мия сестру, которая жаловалась ей, что отец пишет совсем мало и расплывчато. «Ты все это знаешь, ты же сама находилась в гуще тех событий. Жаль только, что мы сами бедны и не можем им особенно помочь», – сказала она Мии. А то, что ни Анна, ни Давид не имели средств для помощи родителей, Мии вскоре стало ясно. «Я должна им помочь», – решила она про себя. Это решение было для нее бесповоротным, как и все, чему она в жизни придавала особое значение.